Глава 4. Девчонку приметил еще на пороге супермаркета. Поднимался по ступенькам следом, любуясь упругой попкой, обтянутой джинсами. Светлые волосы развивались на ветру, а малышка нервно крутила головой. Боится кого-то? Или, в принципе, недоверчиво? Матвею нравились подобные малышки. Юный цветок, который подарит неземное блаженство. Женщины постарше его не интересовали, куда больше привлекали внимание упругие попки и молодая женская грудь. Аж челюсти сводило. Сперматоксикоз. Пробухтел себе под нос, беря корзину. После боя точно трахну кого-нибудь. Девчонка попадалась на глаза регулярно. Только заходил в очередной отдел, как ее светлые волосы мелькали за углом на противоположной стороне. Матвей, не торопясь, складывал продукты в корзину. Недельный запас не помешает, потому что скоро времени на подобные походы точно не будет хватать. Остались овощи – лук, картошка, морковь. И снова она. Это притягивающая взор малышка. Стоит возле стеллажа с фруктами, а рука тянется к бананам. Пару секунд, и девушка засовывает их за пазуху. «Идиотка малолетняя!» Тихо усмехнулся Матвей себе под нос. «Ты же сейчас попадешься, дура!» Проследил взглядом за малышкой, которая уже скрылась из вида. Даже лица рассмотреть не успел. Надо же, какая шустрая! Такие долго на свободе не задерживаются. Но почему-то Матвей был твердо уверен, она не такая. Не похожа на воровку со стажем. Скорее, у малышки большие проблемы. Глянул на стеллажи с овощами, но тут взбунтовалась мужская сущность. Сейчас точно попадется эта кроха. Юная еще совсем, жизни не видела. А он все-таки мужчина. Должен помогать таким вот юным созданиям, а не бросать их на произвол судьбы. Точно, сперматоксикоз. Бухтел себе под нос, уверенным шагом двигаясь к кассе. «Девушка, подождите!» Голос охранника услышал издалека и ускорился. «Курточку расстегните». «Зачем?» Малышка повернулась лицом к мужчине в форме. Наконец-то и милую мордашку теперь Матвей мог лицезреть. Симпатичная, даже красивая. Правда, вот в глазах вселенский страх. Не поддельный, а самый, что ни на есть, настоящий. «Мне полицию вызвать?» Продолжал давить охранник, а девушка покраснела. Глаза в пол опустила. Именно в тот момент, когда зверь подошел к этой необычной парочке. «Вот ты где!» – произнес громко, привлекая к себе внимание обоих. Охранник посмотрел с неприязнью. Девчонка же, наоборот, подняла глаза, полные удивления. «Опять от меня сбежала!» – продолжал улыбаться парень. «Она у меня того!» – покрутил рукой возле виска, обращаясь к мужчине в форме. «Слегка пришибленная. У нее это, ну как ее...» Щелкал пальцами прямо перед лицом изумленного мужика. «Черт, вечно забываю название». «Клептомания», — подала голос малышка. «Точно», — тыкнул Матвей пальцем в ее сторону. «Спасибо, друг, что поймал». Не давал мужчине вставить ни слова, нагло пожимая его руку, а после обнял девушку за плечи и подтолкнул вперед, шепча на ухо. «Шагай». Она молча двигалась к кассе. По дороге расстегнула курточку и достала эти злосчастные бананы. Матвей выхватил их из рук девчонки и положил в кучу с остальными продуктами. «Какая негодяйка!» – причитала кассирша, видимо, уже в курсе того, что малышка пыталась стырить из магазина продукты. «Вас кто спрашивает, женщина?» Грозно рыкнул, не желая выслушивать причитания какой-то идиотки. «Пробивайте, я заплачу». «Нахал!» – фыркнула та в ответ и назвала сумму. Быстренько все покидал в пакет и, взяв свою новую спутницу под руку, вышел на улицу из магазина. «Спасибо». Наконец-то малышка подала голос, но Матвей не обращал на нее внимания, уверенно шагая к автомобилю. «Тебе не говорили, что воровать нехорошо?» Нажал на брелок сигнализации, подходя к девятке ближе. «Говорили», – тихонечко ответила девчонка, пока парень засовывал пакет в багажник, – стоя к своей спутнице спиной. Достал эти злосчастные два банана и повернулся. аккурат в тот момент, когда малышка начала оседать, теряя сознание. «Твою мать!» – заорал, бросаясь к ней. Поймал вовремя, не дав девчонке упасть на землю. Еще и эти бананы, будь они неладны, отшвырнул их в сторону, а после взял малышку на руки. «И что теперь ему с ней делать-то?»